говорю я, выпрямляясь и сбрасывая руку Зеда. «Ого, Тесса, расслабься, мы же просто шутим», — говорит Нед. Молли смотрит на меня и усмехается. Кажется, она не очень-то принимает меня всерьез. «Ладно, просто я не люблю, когда обзывают моих друзей, особенно за глаза. Нужно успокоиться. Меня просто переполняют эмоции. Хардин рядом, и он лапает Молли у меня на глазах». «Ладно, ладно, извини. Кроме того, надо отдать Лэндону должное. Он подбил Хардину глаз», — говорит Зет, снова обнимая меня. Хардин посмеивается над каждой репликой, даже над моими. «Да уж, хорошо, что профессор их разнял, а то Хардина бы отделали и похлеще», — добавляет Нед, примирительно мне улыбаясь. «Но, к сожалению, ему удалось ускользнуть». «Профессор? Их разнял не профессор, а отец Хардина. Либо Лэнтон соврал, либо...» «Стоп. А знают ли эти парни, что Хардин и Лэндон могут быть сводными братьями?» Я смотрю на Хардина. Теперь он, кажется, взволнован. Он им врет. Надо бы сказать ему об этом прямо сейчас. При всех. Но я не могу. Мне он не нравится, но мне труднее обидеть человека, чем ему. Если не считать Ноя, напоминает внутренний голос, но я стараюсь не слушать его. «Ну, кажется, на костре будет весело», — говорю я. Зет смотрит на меня с интересом. «Может быть, и я соберусь». «Я пойду», — неожиданно говорит Хардин из-за соседнего столика. Все оборачиваются на него, а Молли смеется. «Да, ты уж пойдешь», — говорит она и закатывает глаза. «Нет, на самом деле там не так уж и плохо», — мягко настаивает Хардин, заставляя Молли снова недоверчиво покачать головой. «Хардин пойдет, потому что Зет согласился? Может, флиртовать у меня получается лучше, чем я думала». Официантка приносит заказ и протягивает мне гамбургер. Выглядит он замечательно, не считая нескольких капель кетчупа сбоку. Я морщу нос, пытаясь стереть соус салфеткой. Ужасно не хочется отказываться, у меня и так сегодня нелегкий день. Меньше всего я хочу опять привлекать к себе внимание. За столиком идет обсуждение сегодняшней вечеринки, все поглощены крылышками, а я беру картошку. Официантка спрашивает, не нужно ли нам что-нибудь еще. «Нет, спасибо», — говорит Тристан, и она собирается уйти. «Погодите, она заказывала гамбургер без кетчупа», — громко произносит Хардин, и я роняю картошку на тарелку. Официантка с беспокойством смотрит на меня. «Извините, хотите, чтобы я его забрала?» Я так смущена, что могу только отрицательно покачать головой. «Да, она хочет», — отвечает Хардин за меня. «Какого черта он встревает? И откуда он узнал, что там был кетчуп? Он просто пытается поставить меня в неловкое положение». «Хорошо, дорогуша, давай свою тарелку». Официантка улыбается и протягивает руку. «Я принесу тебе другой». Я отдаю тарелку и благодарю ее, глядя в пол. «Что это было?» — спрашивает Молли Хардина. Она говорит очень тихо, но я слышу. «Ничего, она не любит кетчуп», — объясняет Хардин, и Молли фыркает, отпивая из своей кружки. «И что?» — продолжает она, и Хардин смотрит на нее в упор. «И ничего. Проехали». По крайней мере, я не единственная, кому он грубит. Приносит новый гамбургер без кетчупа. Съедаю его почти целиком, хотя у меня нет аппетита. Зет платит за меня, что одновременно и приятно, и неловко. Хардин снова раздражается, когда Зет обнимает меня на выходе из кафе. «Логан говорит, вечеринка уже в разгаре», — говорит Нед, читая смс-ку. «Поехали со мной», — предлагает Зет и хмурится, когда я отрицательно качаю головой. «Нет, я не иду на вечеринку. Тристан подбросит меня обратно». «Я могу ее подвезти в общагу. Все равно туда еду», — говорит Хардин. Я почти уже иду к нему, но, к счастью, Стеф перехватывает меня. «Нет, мы с Тристаном ее подбросим. И Зет может поехать с нами», — с улыбкой говорит она Хардину. Если бы взглядом можно было убить, Стеф рухнула бы на пол в ту же минуту. Хардин поворачивается к Тристану. «Ты же не хочешь ехать пьяным в кампус? Полиция будет свирепствовать, раздавая штрафы. Сейчас же пятница!» Стеф смотрит на меня, ожидая, что я скажу. Но я не знаю, что возразить. Я не хочу ехать с Хардином вдвоем, но не хочу и заставлять ехать Тристана, когда он выпил. Я пожимаю плечами и прижимаюсь к Зеду, ожидая, пока они разберутся. «Прекрасно. Давай подбросим ее и поедем веселиться», — говорит Молли Хардину, но он качает головой. «Нет, ты поедешь с Тристаном и Стеф», — решительно говорит он, и Молли съеживается. «Господи, давайте просто рассядемся по машинам и вперед», — стонет Нед, доставая ключи. «Да, поехали, Тесса», — заявляет Хардин. Смотрю на Зеда, потом на Стеф. «Тесса!» — рявкает Хардин, открывая дверь машины. «Понимаю, что если я не пойду, он подтащит меня силком. Но почему он хочет быть со мной, если он сказал Стеф, что нам лучше не видеться?» Он забирается внутрь и заводит двигатель. «Все будет нормально. Только напиши мне смс-ку сразу, как доберешься», — говорит Стеф. Кивнув, иду к машине. Любопытство сильнее меня, и мне интересно знать его намерения. Я просто должна узнать. Глава 40. Как я всю неделю не старалась избегать встречи с Хардином, я все же еду с ним в одной машине. Он не смотрит на меня, пока я залезаю и пристегиваюсь, а потом пытаюсь натянуть платье пониже. Мгновение мы сидим в тишине, затем Хардин выезжает с парковки. Единственное, за что я ему благодарна, что он не позволил Молли ехать с нами. Я скорее пошла бы пешком, чем наблюдала бы за тем, как она вокруг него вьется. «Что, новый имидж?» — наконец спрашивает Хардин, когда мы выезжаем на трассу. «Ну да, Стеф решила попробовать поэкспериментировать со мной». Упорно смотрю на проносящиеся мимо дома. В салоне негромко играет обычная агрессивная музыка. «Немного перебор, ты не считаешь?» — спрашивает он, и я стискиваю кулаки. А значит, он собирается издеваться надо мной всю дорогу. «Ты не обязан вести меня домой». Я отворачиваюсь к окну, стараясь отодвинуться как можно дальше. «Ёжик, спрячь иголки. Я просто хочу сказать, что твой макияж немного броский». «Вообще-то, меня не волнует, что ты думаешь. Но, учитывая твое отвращение к моему обычному виду, я удивлена, что тебе не нравится, когда я так выгляжу». Отрывисто отвечаю я и закрываю глаза. Я выжата, как лимон, от общения с ним, а он еще сосет из меня последние соки. Хардин тихонько смеется и выключает радио. «Я никогда не говорил, что мне не нравится твой внешний вид. Твоя одежда, да, но я предпочитаю видеть тебя в жутких длинных юбках, чем в этом». Он пытается объяснить, но ответ совершенно бессмысленный. Помнится, ему нравится, как одевается Молли, хотя ее наряд еще хуже, так почему мне нельзя? «Ты меня слышишь, Тесса?» — спрашивает он, и, когда я не отвечаю, касается рукой моего бедра. От прикосновения я дергаюсь и открываю глаза. «Слышу. Просто мне нечего тебе сказать. Если тебе не нравится, как я одета, не смотри на меня». Единственное преимущество общения с Хардином — то, что я могу говорить все, что приходит на ум, не опасаясь задеть его чувства, которых, по-видимому, у него нет. «В том-то и проблема, понимаешь? Я не могу не смотреть на тебя», — произносит он, и мне хочется открыть дверь и броситься на дорогу. «Ой, пожалуйста, не надо!» — смеюсь я. «Я знаю, сейчас он наговорит мне хороших нежных слов, чтобы было еще больнее, когда, забыв о них, он станет осыпать меня оскорблениями». «Что? Это правда. Мне нравится твоя одежда. Но косметики чересчур много. Обычные девушки наносят ее тоннами, чтобы выглядеть так же хорошо, как ты без макияжа». «Что?» Он, кажется, забыл, что меньше недели назад обещал разрушить мою жизнь и что мы презираем друг друга. «Ты ведь не ждешь, что я буду благодарить за комплименты?» — усмехаюсь я. Хардин несколько смущается. То он говорит мне, что не может не смотреть на меня, то сидит злой и мрачный. «Почему ты не сказала им правду обо мне и Лэндоне?» — спрашивает он, меняя тему. «Потому что ты, очевидно, не хотел, чтобы они об этом знали». «И тем не менее, зачем тебе хранить чужие тайны?» «Именно за тем, что они чужие». Он смотрит на меня припухшими глазами и слегка улыбается. «Я не стал бы тебя обвинять, если бы ты рассказала, особенно учитывая то, что я сделал с Ноем». «Да, но я не ты». «Нет-нет, ты совсем не я». Он говорит все тише, а затем смолкает на весь остаток пути. Мне тоже нечего ему сказать. Наконец мы въезжаем в кампус, и Хардин паркуется в самом дальнем от моей комнаты углу. Когда я тянусь к ручке двери, его рука снова касается моего бедра. «Ты не хочешь поблагодарить меня?» — улыбается он, но я качаю головой. «Спасибо за поездку», — с сарказмом говорю я. «Поспеши назад к Молли, она заждалась», — вполголоса добавляю я, вылезая. «Надеюсь, он меня не расслышал. Не знаю даже, зачем я это сказала». «Да, я так и сделаю. Она довольно веселая, когда пьяная», — говорит Хардин с ухмылкой. Пытаясь скрыть, что его слова были для меня как удар под дых, наклоняюсь и смотрю на него через боковое стекло. «Да, не сомневаюсь. Но и скоро придет, кстати», — вру я, глядя в его узкие глаза. «Ной?» Хардин внимательно изучает ногти, наверное, пытаясь скрыть волнение. «Да, пока». С улыбкой поворачиваюсь и ухожу. Слышу, как он выходит из машины, закрывая дверь. «Погоди», — говорит он, и я оборачиваюсь. «Мне показалось, ты что-то уронила». Он краснеет, явно врет. Интересно знать, что он хотел сказать, но надо идти. «Пока, Хардин». Слова значат больше, чем я хотела. Я не оглядываюсь назад, узнать, идет ли он за мной, потому что я и так знаю, что нет. Первым делом разуваюсь на входе и дальше иду босиком. В комнате переодеваюсь в пижаму и звоню Ною. Он отвечает со второго раза. «Привет!» — говорю неожиданно громко. «Это же Ной, почему я так нервничаю?» «Привет, Тесса. Как прошел твой день?» — спрашивает он тихо. Он отвечает так, будто ничего не произошло. Вздыхаю с облегчением. «Хорошо, правда. Я весь день просидела дома. А ты чем занимаешься?» Я намеренно не рассказываю про ужин со Стеф и всеми остальными, включая Хардина. Это не вписывается в концепцию покаяния. «Я только что вышел с тренировки. Думаю, сегодня буду заниматься. Завтра надо еще помочь новым соседям срубить дерево». Он всегда всем помогает. Он для меня слишком хорош. Я тоже сегодня только занималась. «Я хотел бы, чтобы мы учились вместе», — говорит он, и я улыбаюсь, обирая катышки с носков. «Правда?» «Конечно, Тесса. Я все еще люблю тебя и очень скучаю. Но я должен знать, что подобное никогда не повторится. Я попробую забыть об этом, но ты не должна больше с ним общаться», — говорит он, избегая называть его по имени. «Конечно, я клянусь, я люблю тебя». Внутренне я понимаю, что мое отчаянное желание, чтобы Ной простил меня, вызвано только тем, что я не хочу оставаться в полном одиночестве и продолжаю тайно мечтать о Хардине, но отгоняю эти мысли. После взаимных «я тебя люблю» Ной соглашается сопровождать меня на студенческий костер в выходные, и мы разъединяемся. Ищу сайты ближайших автосалонов. К счастью, есть много подержанных автомобилей для студентов. Переписав адреса, я роюсь в сумочке Стеф, нахожу салфетки и стираю всю косметику. Мне не нравится этот процесс, неприятный и обязательный. Уже одно это заставляет меня не использовать макияж. Как бы красиво это ни выглядело. Глава 41. Я достаю тетрадки и книжки, погружаюсь в учебу. Делаю задания на следующую неделю. Мне нравится, когда все сделано на неделю вперед. Не получится, что я отстану. Но в мыслях возвращаюсь к Хардину и его капризному характеру. И часто отвлекаюсь от эссе, которое должна написать. Я говорила с Ноем всего 2 часа назад. Окажется, что прошло все 4. Решаю посмотреть перед сном кино и ставлю клятву, хотя смотрела ее уже несколько раз. Через 10 минут слышу из коридора чью-то ругань. Прибавив громкость на ноутбуке, стараюсь не обращать внимания на шум. Сейчас пятница, и в общежитии много пьяных студентов. Через несколько минут опять слышу мужской голос, ругательство, но теперь к мужскому голосу присоединяется женский. Мужской громче, и я узнаю акцент. Хардин. Спрыгнув с кровати, я распахиваю дверь. Хардин сидит на полу возле моей двери. Сердитая девушка с выбеленными волосами стоит над ним, уперев руки в бока. «Хардин?» — говорю я, и он поворачивается. Широкая улыбка расползается по его лицу. «Тереза!» — тянет он, поднимаясь. «Скажи своему парню, чтоб убрался от моей двери! Он весь пол водкой залил!» — кричит девушка. И я смотрю на Хардина. «Он не мой...» — начинаю я. Но Хардин хватает меня за руку и тянет внутрь. «Извини за лужу», — говорит он, скосив глаза на блондинку. Блондинка фыркает и уносится в свою комнату, хлопнув дверью. «Что ты тут делаешь, Хардин?» — спрашиваю я. Он пытается проскользнуть в комнату мимо меня, но я перегораживаю вход. «Почему мне нельзя войти, Тесса? Твоему дедушке будет приятно!» — смеется он, и я закатываю глаза. Это он намекает на Ноя. Его здесь нет. «Почему? Ладно, позволь войти», — говорит он невнятно. «Нет. Ты пьян?» Смотрю на него внимательно. Красные глаза и пьяная ухмылка подтверждают мое предположение. Он закусывает кольцо в губе и засовывает руки в карманы. «Кажется, ты не пьешь, но при мне уже второй раз напиваешься». «Всего второй раз. Холодно», — говорит он, протискиваясь мимо меня и плюхается на кровать. «Так почему же Ной не пришел?» «Не знаю», — вру я. Он несколько раз кивает, серьезно глядя на меня. «Конечно. В ГЭП, наверное, распродажа кардиганов, поэтому он отменил свидание». Он смеется так заразительно, что я не могу не улыбнуться. «А где же Молли? На распродаже в стрёмном маркете?» Хардин на мгновение замолкает, а потом хохочет еще громче. «Это была ужасная попытка подколоть меня, Тереза», — говорит он, и я пинаю ногой по ноге, свисающей с кровати. «В любом случае, тебе здесь оставаться нельзя. Мы с Ноем снова вместе». Улыбка гаснет, и Хардин вытирает руки о колени. «Хорошая пижама», — говорит он, и я смотрю себе под ноги. «С чего это он такой вежливый? Мы ничего не решили. И, насколько я помню, хотели держаться подальше друг от друга». «Хардин, ты должен уйти». «Дай угадаю. Одно из условий вашего примирения — ты перестаешь со мной общаться». Теперь он говорит совершенно серьезно. «Да». В последнее время мы с тобой и так не были друзьями и даже не особо общались. Почему ты бросил литературу и зачем подрался с Лэндоном? «Почему ты всегда задаешь столько вопросов?» — стонет он. «Я не хочу об этом говорить. Что ты и твоя клёвая пижама делали, пока я не пришел? И почему не горит свет?» Пьяный Хардин гораздо веселее. Интересно, почему он начал пить? «Я смотрела кино», — отвечаю я. «Может быть, если я буду спокойней, он ответит на мои вопросы». «Какое?» «Клятву», — говорю я и слежу за его реакцией. Я жду, что он засмеется. Так и есть. «Тебе нравятся такие сопливые фильмы? Он не жизненный». «Он основан на реальных событиях». «И все равно он дурацкий». «Ты его смотрел?» Он качает головой. «Мне не надо смотреть, чтобы понять, глупый фильм или нет. Я могу прямо сейчас сказать, чем все закончится. Она снова все вспомнит, и они будут жить счастливо». говорит он неестественно театральным тоном. «Нет, на самом деле не так», — смеюсь я. «Большую часть времени Хардин сводит меня с ума, но сейчас тот редкий момент, когда я забываю, каким неприятным он иногда бывает. Забыв, что должна его ненавидеть, швыряю в него подушкой Стеф. Он дает попасть в цель, хотя легко мог бы закрыться, и пищит, что серьезно ранен. И мы снова смеемся». «Можно я останусь и посмотрю кино вместе с тобой?» То ли просит, то ли требует он. «Думаю, это плохая идея», — говорю я, но он пожимает плечами. «Хорошие идеи часто кажутся плохими. Кроме того, ты же не хочешь, чтобы я ехал обратно пьяным?» — улыбается он. «И я сдаюсь, хотя знаю, что не должна так поступать». «Хорошо, но ты будешь сидеть на полу или на постели, Стеф?» Он дуется, но я настаиваю. Кто знает, чем закончится просмотр, если мы будем сидеть на одной кровати. Представляю себе последствия и ругаю себя за то, что не держу обещания не общаться с Хардином. Так или иначе, я умудрилась оказаться рядом с ним. Хардин сползает на пол, и я пользуюсь моментом, чтобы оценить, как здорово он смотрится в белой футболке. Черные рисунки замечательно контрастируют с белой тканью, и мне нравится, как из-под ворота выглядывает вьющийся узор, тянущийся по груди. Я пускаю фильм, и он сразу спрашивает. «А у тебя есть попкорн?» «Нет, надо было приходить со своим», — язвительно отвечаю я и поворачиваю экран, чтобы ему было лучше видно. «Я мог бы принести что-нибудь вкусное», — говорит он, и я добродушно треплю его по волосам. «Смотри кино и молчи, иначе не поздоровится». Хардин делает вид, что запирает рот на замок, и отдает мне ключ. Я хихикаю и выбрасываю воображаемый ключ за спину. Хардин кладет голову на край кровати. Мне так спокойно, как не было всю неделю. Хардин смотрит больше на меня, чем кино, но я не обращаю внимания. Замечаю, что он улыбается, когда я смеюсь в забавных местах, и как он хмурится, когда я рыдаю над тем, что Пейдж потеряла память, и то, как он вздыхает с облегчением, когда Пейдж и Лео снова вместе. «Ну, как тебе?» — спрашиваю я, прокручивая список в поисках нового фильма. «Чушь собачья!» Он улыбается, и я непроизвольно глажу его по голове. Я выпрямляюсь, и он отворачивается к стене. «Осторожно, Тесса!» «Можно я выберу следующий фильм?» — говорит он, хватая ноутбук. «А кто сказал, что ты можешь остаться на следующий сеанс?» — спрашиваю я, и он морщится. «Я не могу ехать. Я все еще пьян», — лукаво усмехается он. «Я знаю, что он врет. Он почти протрезвел. Но он прав. Он должен остаться. Не знаю, что будет между нами завтра, так почему бы сейчас не провести с ним время мирно? Я и вправду жалкая, как он говорил. Но сейчас мне все равно. Хочу спросить, зачем он вернулся и не пошел на вечеринку в братство, но решаю подождать до конца фильма, потому что понимаю, что настроение его испортится, если я спрошу об этом сейчас. Хардин выбирает «Бэтмена», которого я не смотрела, и клянется, что это лучшее кино всех времен. Я смеюсь над его энтузиазмом, и он пытается пересказать мне предыдущие фильмы трилогии, но я не понимаю его объяснений. Мы с Ноем всегда смотрим кино, но не видели ни одного из «Бэтменов». Ной смотрит молча, а Хардин все время отпускает саркастические замечания, добавляя просмотру веселья. «У меня задница онемела от жесткого пола», — жалуется Хардин в начале фильма. «У Стеф очень мягкая кровать», — советую я, и он хмурится. «Я оттуда ничего не увижу. Подвинься, Тесса. Я буду держать себя в руках». «Ну ладно», — вздыхаю я. И Хардин моментально забирается на кровать, плюхается на живот и задирает ноги в воздух, кладет голову на руки, раскинув острые локти, и остается в этой милой позе. Фильм оказывается гораздо лучше, чем я ожидала, и, кажется, я смотрю его гораздо внимательнее Хардина, потому что во время титров обнаруживаю, что он крепко спит. Во сне он выглядит таким спокойным, таким безмятежным. Мне нравится наблюдать, как вздрагивают его веки, как поднимается и опускается его грудь, как воздух проходит через его полные губы. Хочу прикоснуться к его лицу, но останавливаюсь. Я должна разбудить его и выставить за дверь, но вместо этого накрываю одеялом, запираю дверь и ложусь на кровать Стеф. Любуюсь им в тусклом свете экрана. Во сне Хардин кажется моложе и счастливее. Я тоже погружаюсь в сон с мыслью, что с Хардином провожу уже вторую ночь, хотя с Ноем не засыпала ни разу. Внутренний голос услужливо напоминает, что с Хардином я делала еще много такого, чего не делала с Ноем. Глава 42. Слабое жужжание нарастает и становится непрерывным. Почему оно не прекращается? Я поворачиваюсь, не желая просыпаться, но что-то все равно жужжит. Я не понимаю, где я. Потом осознаю, что я на кровати Стеф, уже почти забыв, что в комнате спит Хардин. Почему мы, в конце концов, всегда оказываемся вместе? И что важнее, что это за звук? В тусклом свете фонарей за окном вижу светящийся экран телефона в кармане Хардина. Оттуда же доносится сигнал, вырвавший меня из сна. Я не решаюсь достать из кармана Хардина мобильник, лишь смотрю на выпуклый контур. Телефон перестает звонить, когда я подхожу к своей кровати и, пользуясь возможностью, украдкой наблюдаю за мирно спящим Хардином. На его лбу нет ни морщинки, хотя обычно он всегда нахмурен, а розовые губы не сжаты. Я вздыхаю и уже поворачиваюсь обратно, как жужжание начинается снова. Я хочу достать телефон так, чтобы Хардин не проснулся. Запускаю руку в его карман и пытаюсь нашарить мобильник. Не будь джинсы такими узкими, я бы его вытянула, но мне не удается. «Что ты делаешь?» — спрашивает Хардин. Я отскакиваю от кровати на несколько шагов. «Звонил твой телефон, и я проснулась», — шепчу я, хотя мы в комнате одни. Я молча наблюдаю, как он лезет огромной рукой в карман, пытаясь вытащить телефон. «Да?» Он трёт подбородок, потом изо всех сил бьет себя по лбу, когда кто-то отвечает ему в телефоне. «Нет, я не вернусь сегодня вечером. Я у подруги». «Мы друзья?» «Конечно нет. Просто это удобный предлог не возвращаться на вечеринку». По-прежнему стою, неуклюже переминаясь с ноги на ногу. «Нет, в мою комнату нельзя. Ты знаешь. Я сейчас буду спать, больше меня не буди. И моя дверь заперта, так что не трать время». Хардин заканчивает разговор, и я инстинктивно отодвигаюсь. Чувствуется, что настроение у него испортилось, и мне не хочется снова оказаться под огнем. Залезаю на кровать и натягиваю на себя одеяло Стеф. «Извини, что разбудил», — тихо говорит он. «Это Молли». «А?» — вздыхаю я и ложусь на бок, спиной к стене. Хардин улыбается, будто догадываясь, что я думаю о Молли. Не могу унять волнение, вызванное тем, что он здесь, а не с Молли, хотя его поступки не имеют для меня никакого значения. «Тебе она не нравится, правда?» Он поворачивается на бок и лежит головой на моей подушке. Я качаю головой. «Не очень. Только, пожалуйста, не говори ей. Я не хочу никаких драм», — прошу я. Я знаю, что на него нельзя положиться, но, надеюсь, он забудет этот разговор. «Не скажу. Мне нет до нее дела», — бормочет он. «Да, тебе и правда на нее наплевать», — саркастически говорю я. «Нет, я имею в виду, она веселая и все такое, но иногда очень раздражает», — признается Хардин, отчего мое волнение только растет. «Ну так, может, тебе перестать с ней спать?» — спрашиваю я, повернувшись так, чтобы он не видел моего лица. «А почему бы мне с ней не спать?» «Я имею в виду, что раз она так тебя раздражает, зачем это делать?» «Не хочу слышать ответ, но ничего не могу с собой поделать». «Чтобы занять себя чем-нибудь, наверное». Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Разговор с Хардином о Молли задевает меня гораздо сильнее, чем следует. Переживание прерывает его нежный голос. «Иди сюда. Ложись». «Нет». «Давай, просто полежи со мной. Мне лучше спится, когда ты рядом», — говорит он так, будто признается. Я сажусь и смотрю на него. «Что?» Не могу скрыть удивление. Правда это или нет, но внутри меня все плавится. «Я лучше сплю, когда ты со мной». Он опускает глаза. «В прошлые выходные я спал лучше, чем сейчас». «Это, наверное, из-за виски, а не из-за меня». Я пытаюсь заставить его говорить. Я не знаю, что еще могу сделать или сказать. «Нет, из-за тебя». «Спокойной ночи, Хардин». Я отворачиваюсь. Если он будет продолжать говорить, а я буду продолжать слушать, то снова попаду в его силки. «Почему ты мне не веришь?» — шепотом спрашивает он. «Потому что ты всегда так делаешь. Сначала подманиваешь меня ласковыми словами, а потом отворачиваешься, и в итоге я плачу». «Я заставляю тебя плакать?» «Неужели он об этом не знал? Он видел, как я плачу, чаще, чем кто-либо». «Да, часто», — говорю я, крепко сжимая одеяло Стеф. Я слышу, как скрипит кровать, и закрываю глаза от страха и от чего-то еще. Хардин садится на край кровати и стискивает мою руку, и я говорю себе, что уже слишком поздно, точнее, рано, для 4 утра. «Я не хотел, чтобы ты плакала». Я открываю глаза и смотрю на него. «Нет. Нет, именно что хотел. Это то, чего ты каждый раз добиваешься, когда говоришь обо мне всякие гадости, когда заставил меня рассказать все о нас Ною, и когда унизил меня тогда, в постели, когда я не могла сказать, чего именно я хочу от тебя. Сейчас ты утверждаешь, что лучше спишь, когда я рядом. Но если я лягу с тобой, то, проснувшись, ты скажешь, что я страшная или что со мной невыносимо. После того, как мы купались, я подумала... Неважно. Я столько раз говорила тебе об этом». Разволновавшись, делаю несколько глубоких вдохов. «На этот раз я слушаю». Его непроницаемый взгляд заставляет меня продолжить. «Я не знаю, почему тебе нравятся эти кошки-мышки. Ты сказал Стеф, что мне не поздоровится, если мы снова повстречаемся, и вдруг подвозишь меня до дому. Ты просто повсюду». «Я не это имел в виду. Не то, что я хочу навредить тебе, просто я... не знаю. Просто вырывается иногда», — говорит он, проводя рукой по волосам. «Почему ты бросил литературу?» — спрашиваю я наконец. «Потому что ты хотела, чтобы я держался подальше. И я держался». «Так почему ты сейчас здесь?» Чувствую легкое напряжение между нами. Каким-то образом мы оказались рядом друг с другом, между нашими телами всего несколько сантиметров. «Не знаю», — фыркает он. Руки его то сцепляются, то снова спокойно лежат на коленях. Я хочу сказать что-нибудь, но если заговорю, то скажу только, что я не хочу, чтобы он был далеко, что я думаю о нем каждую секунду, каждый день. Наконец он нарушает молчание. «Могу я кое-что спросить? Только хочу, чтобы ты ответила абсолютно честно». Я киваю. «Ты скучала по мне эту неделю?» Это последнее, что я ожидаю услышать. Несколько раз моргаю, пытаясь собраться с мыслями. Надо ответить правду, но страшно. «Ну?» «Да», — бормочу я, пряча лицо в ладонях только для того, чтобы он отвел их, и от его прикосновений кожа на запястьях полыхает. «Что? Да?» Напряженный голос выдает нетерпеливое ожидание ответа. «Я скучала по тебе», — залпом выдыхаю я, ожидая самого худшего. С губ Хардина срывается неожиданный вздох облегчения и улыбка. Хочу попросить его отпустить меня, но он заговаривает, и я упускаю возможность. «В самом деле?» — спрашивает он, будто не доверяя. В ответ я киваю, а он застенчиво улыбается. Хардин способен стесняться? Скорее всего, он доволен ответом, потому что это показывает, как легко обвести меня вокруг пальца. «Теперь мне можно поспать?» — жалобно спрашиваю я. Он не захочет ответить мне искренней исповедью на исповедь. К тому же действительно очень поздно. «Только если ты будешь спать со мной. В одной постели, конечно», — улыбается он. Я вздыхаю и бормочу. «О, Хардин, мы можем просто поспать». Поворачиваюсь, стараясь не касаться его. Но вдруг рывок за ноги заставляет меня изумленно вскрикнуть. Хардин поднимает меня с кровати и кладет на плечо. Он не обращает внимания на то, что я пинаю его ногами и умоляю отпустить, доходит до кровати и, поставив на нее колено, осторожно кладет меня у стены. Я молча смотрю на него, опасаясь, что если я буду сильно сопротивляться, он уйдет, чего я не хочу. Он наклоняется и, подняв подушку, которую я бросила в него, с усмешкой кладет ее между нами, как барьер. «Теперь можешь спать. Все надежно и безопасно». Я улыбаюсь в ответ. Ничего не могу с собой поделать. «Спокойной ночи», — игриво шепчу я. «Спокойной ночи, Тесса», — смеется он, и я отворачиваюсь. Неожиданно понимаю, что сна нет ни в одном глазу, и я просто смотрю на стену и надеюсь, что поле между нами рассеется, и я смогу заснуть. Или почти надеюсь. Через несколько минут я чувствую, что подушка пропала. А потом Хардин обнимает меня за талию и прижимает к своей груди. Я не двигаюсь и не отвечаю на его движение, просто наслаждаюсь. «Я тоже скучал по тебе», — шепчет он мне в затылок. Я улыбаюсь, зная, что он меня не видит. Я чувствую, как его губы слегка прижимаются к моему затылку, и в животе разливается тепло. С этим ощущением, вконец запутавшись, я погружаюсь в сон. Глава 43. Будильник звонит слишком рано. Поворачиваюсь на другой бок и хочу шлепнуть по нему, чтобы прекратить этот ужасный душераздирающий трезвон. Рука скользит по чему-то мягкому. С трудом разлепив глаза, вижу Хардина, который глядит на меня сверху вниз. Тянусь к подушке, чтобы скрыть смущение, но Хардин ее отдергивает. «И тебе доброе утро», — говорит он с улыбкой, потирая руку. Пытаюсь собраться с мыслями. Сколько времени он наблюдал за мной? «Ты такая милая, когда спишь», — говорит Хардин. Я быстро сажусь на кровати с недовольным и невыспавшимся видом, как обычно по утрам. Он протягивает мне телефон. «Что это за сигнал?» Выключаю будильник и вылезаю из кровати. «Я собиралась искать себе машину, так что ты можешь уйти, когда захочешь», — объясняю я, и он хмурится. «Ты явно не жаворонок», — собираю волосы в хвост, чтобы не было похоже на воронье гнездо. «Я просто не хочу тебя задерживать». Мне немного неловко за свою резкость, но я вообще-то рассчитывала, что он сам будет мне грубить. «Ты не задерживаешь? Я могу пойти с тобой?» Я оглядываю комнату, неуверенная, что расслышала. Наконец поворачиваюсь и подозрительно смотрю на него. «Чтобы посмотреть машину? Зачем тебе это?» «А почему бы и нет? Ты такая подозрительная, будто я собираюсь тебя убить». Хардин смеется и встает, взъерошивая волосы. «Ну, я просто немного удивлена твоим утренним весельем. И ты хочешь пойти со мной и не обижаешь меня?» Признаюсь я. Собираю одежду и ванные принадлежности. Прежде чем куда-то идти, надо принять душ. Не обращая внимания на мое признание, Хардин настаивает. «Будет весело, обещаю. Просто позволь показать тебе, что мы можем. Что я могу быть приятным человеком. Только один день». Он обаятельно улыбается. Но Ной, безусловно, порвет со мной и больше никогда не станет общаться, если узнает, что Хардин ночевал со мной в одной постели, обнимая меня. Я не знаю, что заставляет меня бояться потерять Ноя. То ли меня пугает реакция мамы на наш разрыв, то ли я просто сильно к нему привязана. Он всегда был со мной, и я чувствую, что должна продолжать отношения. Но главная причина, кажется, в том, что Хардин не может дать мне тех отношений, которые мне нужны. Я окончательно запутываюсь в размышлениях, и мне уже кажется, что правильнее всего признать, что слушать, как Хардин спокойно дышит мне в ухо во сне, стоит того, чтобы никогда больше не говорить с Ноем. «Тесса, очнись!» — кричит мне Хардин, и я вздрагиваю. Я застыла на месте, разговаривая сама с собой, и даже забыла, что Хардин в комнате. «Что случилось?» — спрашивает он, подходя ко мне. «О, ничего особенного. Просто я наконец-то призналась себе, что люблю тебя и хочу быть с тобой. Хотя знаю, что никто, и особенно я, тебя не волнует. Просто пытаюсь понять, что надеть», — вру я. Его взгляд опускается на одежду в моих руках, и Хардин спрашивает. «Так я могу пойти с тобой? Тебе так будет удобнее? Не придется ждать автобуса?» «Так, это может быть забавно. И вправду удобнее». «Да, хорошо», — говорю я. «Сейчас соберусь». И иду к двери, а он тянется за мной. «Ты куда?» «Я с тобой». «Я собираюсь принять душ». Машу сумкой перед его носом, и он выхватывает ее у меня. «Какое совпадение! Я тоже!» «Чёртовы студенческие душевые!» Хардин идет мимо меня и, не оглядываясь, открывает дверь. Я догоняю его и хватаю за рубашку. «Можешь ко мне присоединиться», — шутит он, и я закатываю глаза. «День только начался, а ты меня уже раздражаешь», — парирую я. Группа девчонок заходят перед нами в душевую и, не стесняясь, разглядывают Хардина. «Дамы, привет», — здоровается Хардин, и они хихикают, как школьницы. Ну, в общем-то, они и есть школьницы, но уже взрослые и должны вести себя соответствующе. Глава 44. Выбираюсь из кабинки душевой, не вижу и не слышу Хардина, отчего, разумеется, предполагаю, что он ушел с теми девчонками. Он даже не взял с собой в душ никакой одежды, так что придется надевать грязную. Хардин может носить затасканную одежду и все равно выглядеть лучше, чем любой другой парень. Кроме Ноя, напоминаю я себе. Вытираюсь и натягиваю одежду, после чего возвращаюсь в комнату. Хардин сидит на моей кровати. Какое облегчение. «Получите, школьницы!» — кричит что-то во мне. Он без футболки, и его темные волосы кажутся от воды еще темнее. Я стискиваю губы, чтобы мой язык не свесился на плечо. «Ты долго?» — говорит он, откидываясь назад. Когда он закидывает руки за голову, чтобы прислониться к стене, под кожей перекатываются мышцы. «Ты должен быть сегодня добрым, помнишь?» Говорю я, подходя к шкафу Стеф, чтобы посмотреться в зеркало. Беру ее косметичку и усаживаюсь перед зеркалом. «Я добрый». Я молча крашусь. После трех попыток провести прямую линию на верхнюю веке, швыряю подводку в зеркало, и Хардин смеется. «Тебе это все равно не нужно», — говорит он. «Мне так нравится», — отвечаю я, и он закатывает глаза. «Хорошо, будем сидеть до тех пор, пока ты не накрасишься», — говорит он. «Это слишком даже для доброго Хардина». Спохватившись, он добавляет. «Прости, прости». Но я все равно уже вытираю глаза, отказавшись от этой нудной затеи. Слишком сложно, особенно когда на меня смотрит Хардин. «Я готова», — говорю я, и он вскакивает. «Ты собираешься надевать футболку?» «Да, у меня есть одна в багажнике». Я права. Их у него там миллион. Я не хочу думать, зачем. Хардин достает из багажника простую черную футболку и одевается прямо на стоянке. «Прекращай пялиться и садись в машину», — говорит он. Я вздрагиваю и оправдываюсь. «Мне нравится, когда ты в белой футболке», — говорю я неожиданно для себя, когда мы садимся. Склонив голову на бок, он самодовольно усмехается. «Правда?» — он поднимает бровь. «Ну, а мне нравятся эти джинсы. Они отлично обтягивают задницу», — выдает он, и я теряюсь. Такой сальный комплимент в стиле Хардина. Я в шутку шлепаю его, он смеется. Мысленно я хвалю себя за то, что надела эти джинсы. Я хочу, чтобы Хардин смотрел на меня, но никогда не признаюсь, что мне нравятся его странные комплименты. «Куда?» — спрашивает он. Я достаю телефон, зачитываю список адресов в радиусе 10 километров, где продаются подержанные автомобили, а затем пересказываю обзоры каждого магазина. «Ты слишком много запланировала. Мы не поедем во все эти салоны». «Да, но я решила, что лучше всего Prius. Я хочу посмотреть его в Bob's Supercars», — говорю я, морщась от банального названия. «Приус?» — переспрашивает Хардин с отвращением. «А что? У него хороший расход топлива, он безопасный и...» «Скучный. Я знал, что ты его захочешь. На тебе просто написано. Деловая леди выбирает Приус», — пищит он женским голосом и хохочет. «Можешь дразнить меня сколько хочешь, но я очень здорово сэкономлю на бензине в течение года», — напоминаю я, смеясь. Тут он наклоняется и касается моей щеки. Я гляжу на него, потрясённая этой маленькой, но очаровательной лаской. Хардин кажется таким же удивлённым, как и я. «Ты иногда бываешь очень милой», — говорит он. Я снова смотрю вперёд. «Вот как. Спасибо». «Я хотел сказать, ты иногда делаешь очень милые вещи», — смущённо бормочет он. «Знаю, он не привык говорить такое». «Хорошо», — отвечаю я, отворачиваясь к боковому окну. Каждая секунда, проведённая с Хардином, усиливает моё чувство к нему. Я знаю, что это опасно, потому что, казалось бы, ничего не значащие мелочи накапливаются, и я перестаю себя контролировать. Я становлюсь листом, подхваченным бурей. Хардин сворачивает к магазину. Владелец магазина, Боб, оказывается низеньким, оплывшим человечком, от которого пахнет табаком и потом, а когда он улыбается, во рту блестит золотой зуб. Пока я разговариваю с Бобом, Хардин стоит рядом и строит рожи, пока тут не видит. Толстячка, кажется, пугает вид Хардина. Ничего удивительного. Одного взгляда на машину мне достаточно, чтобы решить, что я её не возьму. Предчувствую, что она развалится, как только я выйду с парковки, а у Боба строгое правило — товар возврату не подлежит. Объезжаем ещё несколько салонов, но все автомобили одинаково дрянные. После общения с бесчисленным количеством лысых мужчин я решаю прекратить поиски. Надо будет ехать за нормальным автомобилем. Просто не сегодня. Собираемся перекусить, и пока мы едим в машине, Хардин внезапно рассказывает, как Зеда арестовали на прошлый день благодарения за то, что он обливал весь пол. Сегодняшний день оказался лучше, чем я ожидала. Возможно, мы сможем общаться весь семестр и не убить друг друга. На обратном пути проезжаем мимо маленького кафе-мороженого, и я прошу Хардина остановиться. Он стонет, как будто совсем не желая этого, но я вижу улыбку, мелькнувшую на его кислой физиономии. Хардин просит меня поискать места, а сам идёт за мороженым и вдобавок приносит конфеты и печенье. Выглядит мороженое ужасно, но он убеждает меня, что лакомство стоит потраченных денег. Вкус действительно замечательный, в отличие от вида. Я не могу справиться даже с половиной, но Хардин подчищает и свою тарелку, и то, что остаётся в моей. Мужской голос рядом с нами удивляется. «Хардин?» Голова Хардина дёргается, глаза мгновенно сужаются. Кажется, я уже слышала этот акцент. Незнакомец рядом с нами держит поднос, уставленный тарелочками из-под мороженого. «Хм, привет», — говорит Хардин. «Понятно. Это его отец. Он высокий, худой, как Хардин, с таким же взглядом, только глаза тёмно-карие, а не зелёные. В остальном они полные противоположности. Отец одет в серые брюки и свитер, каштановые волосы с сединой зачёсаны на бок, держится он профессионально холодно. Но потом он улыбается той же приветливой улыбкой, что и Хардин, когда изо всех сил не старается казаться придурком. «Здравствуйте, я Тесса», — вежливо говорю я, протягивая руку. Хардин глядит на меня, но я не обращаю внимания. Кажется, он не собирался нас знакомить. «Привет, Тесса. Я Кен, отец Хардина», — говорит он, пожимая мне руку. «Хардин, ты не говорил, что у тебя есть подруга? Сегодня вечером вы должны прийти к нам на ужин. Карен хорошо готовит». Я хочу усмирить гнев Хардина, сказав, что я не его девушка, но он опережает меня. «Сегодня мы не можем. У меня вечеринка, я собирался туда, и она тоже не хочет», — отвечает он. У меня вырывается вздох при виде того, как он обращается с отцом. Кен мрачнеет, мне его очень жаль. «На самом деле я бы с удовольствием. Я дружу ещё с Лэндоном, мы учимся вместе», — замечаю я, и Кен снова улыбается. «Правда? Это здорово. Лэндон хороший мальчик. Я буду рад, если вы сегодня придёте», — говорит он мне, и я улыбаюсь. Чувствую, как горят глаза Хардина. Я спрашиваю. «Во сколько мы должны быть?» «Мы?» — уточняет его отец, и я киваю. «Хорошо, давайте в 7. Нужно предупредить Карен, а то она мне плешь проест», — шутит он. Хардин сердито смотрит за витрину. «Прекрасно. До вечера». Кен прощается с Хардином, который грубо игнорирует его, несмотря на мои пинки под столом. Через несколько мгновений после того, как его отец покидает магазин, Хардин резко вскакивает, опрокидывая стул. Он швыряет его ногой и бросается к двери, оставляя меня в центре всеобщего внимания. Не зная, что делать, оставляю мороженое на столе, дрожащим голосом извиняюсь, неуклюже поднимаю стул и выбегаю следом. Глава 45. Я зову Хардина, но он не реагирует. На полпути к машине он резко оборачивается, и я почти врезаюсь в него. «В чем дело, Тесса? Что это было, мать твою?» — орёт он. На нас оглядываются, но он продолжает. «Что за игру ты затеяла?» Он подходит ко мне. Он зол, просто в ярости. «Никакой игры, Хардин! Разве ты не видел, как он хотел, чтобы ты приехал? Он пытался ладить с тобой, а ты был настолько груб!» Не знаю, почему я кричу, но не собираюсь молчать, когда на меня орут. «Ладить? Ты что, издеваешься? Может, он и поладил бы со мной, если бы вернулся в семью?» На его шее вздуваются вены. «Хватит на меня орать! Может быть, он пытается наверстать упущенное. Все делают ошибки, Хардин. А отец, любому видно, заботится о тебе. В его доме даже есть твоя комната с запасом одежды на всякий случай. Ты ни черта не знаешь о нем, Тесса!» — кричит он, тряся головой от гнева. «Он живет в этом грёбаном особняке со своей новой семьей, пока моя мать, надрываясь, работает по 50 часов в неделю, чтобы оплатить счета. Так что не пытайся меня учить, это не твое дело!» Он залезает в машину и с шумом захлопывает дверцу. Я тоже сажусь, испугавшись, что в припадке ярости может бросить меня здесь. Что-то чересчур для нашего дня без скандалов. Пока мы выезжаем на главную дорогу, Хардин мрачнее тучи, но, к счастью, ничего не говорит. Я буду только рада, если он успокоится, пока мы едем. Но что-то мне подсказывает, что Хардин должен понять, что на меня нельзя повышать голос. Это одно из тех качеств, которыми я обязана матери. «Хорошо», — говорю я, притворяясь спокойной. «Я не буду лезть в твои дела, но я приняла приглашение и пойду сегодня на ужин. Хочешь ты этого или нет?» Он бросается на меня, как бешеный зверь. «Нет, ты не пойдешь!» Продолжая сохранять маску спокойствия, заявляю. «Ты не имеешь права решать за меня, Хардин. Кроме того, может, ты не заметил, меня пригласили? Возможно, ко мне присоединиться захочет Зет». «Что ты сказала?» Из-под колес во все стороны летят грязь и брызги. Хардин, резко крутанув руль, выезжает на обочину. Знаю, что перегнула палку, но я так же рассержена, как и он. «Да что с тобой, черт возьми? Несешься, как псих!» «А с тобой что? Сначала говоришь за меня папе, что я приду на ужин, а теперь у тебя хватает смелости пригласить туда Зеда?» « Ой, прости, твои крутые друзья не знают же, что Лэндон — твой сводный брат. Ты же боишься этого?» — говорю я и смеюсь над его растерянностью. «Во-первых, он мне не сводный брат. Во-вторых, ты же знаешь, что я против Зеда не поэтому», — объясняет он уже спокойнее, но все еще сердито. Среди всего этого бардака у меня снова появляется надежда, что Хардин меня ревнует. Я знаю, в его чувствах больше азарта, чем настоящего желания быть со мной, но все равно от услышанного приятно тянет под ложечкой. «Ну, если ты не пойдешь со мной, я приглашу его». Конечно, я никогда так не сделаю, но Хардин об этом не знает. Несколько секунд он смотрит в окно, затем напряженно вздыхает. «Тесса, я действительно не хочу идти. Не хочу сидеть в этом счастливом семействе. У меня есть причины их избегать». Я стараюсь говорить ласково. «Я не хочу заставлять, если это тебе повредит. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты был со мной. Я пойду в любом случае». Сначала мы едим мороженое, потом орём друг на друга, Теперь снова спокойны. У меня голова не на месте. Ну, сердце точно. «Правда?» — недоверчиво спрашивает он. «Да, если тебе так неприятно там быть, я не буду настаивать», — отвечаю я. «Понимаю, что мне не удастся заставить Хардина делать то, чего он не хочет. Он просто не создан для того, чтобы действовать совместно с кем-то». «Разве тебя волнует? Будет ли мне неприятно?» Его взгляд встречается с моим. Я пытаюсь отвернуться, но опять попадаю под его чары. «Конечно, волнует. Почему нет?» «А почему да? Вот в чем вопрос». Он взглядом умоляет об ответе. «Но я не могу, потому что он использует мои слова против меня, а затем, скорее всего, никогда уже не будет со мной общаться. Я стану одной из брошенных девчонок, которые его любят, вроде тех, о ком рассказывала Стеф». «Мне важно, что ты чувствуешь», — говорю я, надеясь, что ответ его удовлетворит. Наш напряженный диалог прерывает телефонный звонок. Я достаю из сумки трубку и вижу, что это Ной. Недолго думая, сбрасываю вызов. «Кто это?» — с любопытством спрашивает Хардин. «Ной». «Ты не хочешь ответить?» Он удивленно смотрит на меня. «Нет, мы же разговариваем». «И мне важнее говорить с тобой», — добавляет внутренний голос. «А?» — только и отвечает Хардин, но его улыбка говорит о многом. «Так ты пойдешь со мной? Я так давно не пробовала домашней еды, что просто не могу упустить такую возможность», — улыбаюсь я. Атмосфера между нами хоть и стала спокойнее, напряженность все еще остается. «Нет, у меня все равно были планы», — бормочет он, — и мне не хочется выяснять, связаны ли эти планы с Молли. «Ладно. Ты будешь психовать, если я туда пойду?» «Мне не свойственно приходить в чужой дом, но Лэндон тоже мой друг, и я приглашена». «Да, с тобой я всегда псих, Тесса», — говорит он, и во взгляде мелькает ирония. «Я тоже. С тобой», — говорю я, и мы смеемся. «Может, поедем дальше? Если появится полиция, нас оштрафуют». Он кивает, и мы выезжаем на дорогу. Конфликт утих быстрее, чем я ожидала. Кажется, Хардин больше привык к конфликтной обстановке. Но я бы предпочла не воевать. Я обещала себе, что не буду спрашивать, но так хочется знать. «Так какие у тебя планы на сегодня?» «А почему ты спрашиваешь?» Он смотрит на меня, но я смотрю в сторону. «Просто интересно. Ты сказал, что у тебя все равно планы, и мне любопытно». «У нас снова вечеринка. В общем, то же, что каждую пятницу и субботу, за исключением двух предыдущих недель». Я вожу пальцем по стеклу. «Не надоело? Одно и то же каждые выходные, с одними и теми же пьяными рожами». Надеюсь, он не обиделся. «Да, я тоже так считаю. Но мы же в колледже, а я член братства. Что же еще делать?» «Не знаю. Только утомительно же каждый раз наводить там порядок, когда ты даже не пьешь». «Все так, но я не нашел лучшего способа занять время, поэтому...» Он замолкает. Оставшаяся часть пути проходит в молчании. Не в неловком, просто в молчании. В одиночестве и полной прострации иду в общежитие с парковки. Все снова перевернуто с ног на голову. Я провела ночь и большую часть дня с Хардином, и в целом все прошло мирно. Было даже весело. Действительно весело. Почему я не могу так общаться с тем, кто меня действительно любит? Например, с Ноем. Мне нужно перезвонить ему. Но я не хочу, чтобы не разрушать нынешнее состояние. Вернувшись в комнату, я удивляюсь, застав Стеф. Как правило, она исчезает на все выходные. «Где вы были, юная леди?» Дразнит она, запихивая горсть попкорна в рот. Я смеюсь и, разувшись, плюхаюсь на кровать. «Подыскивала машину». «Нашла?» — спрашивает она. И я рассказываю о развалюхах, на которые насмотрелась, не упоминая о Хардине. Через несколько минут раздается стук в дверь. Стеф открывает. «Хардин, что тебе надо?» — рычит она в дверь. Я нервно оглядываюсь. Он подходит к моей кровати, держа руки в карманах, и присаживается на корточки. «Я что-то забыла в машине?» — спрашиваю я. Стефа озадаченно крякает. Надо потом объяснить ей, хотя я не уверена,